Глава 11. Явление Ферги. Начнем эту главу с похвалы в адрес 44-летнего тренера, который пока еще ничего не добился, но нашел в себе силы для того, чтобы возглавить да нельзя разболтанную звездную команду, которая по итогам сезона 1986-87 года опустилась на 11 место в турнирной таблице первого дивизиона и упустила оба доступных ей кубка – Кубок Англии и Кубок футбольной лиги. Да, конечно, Манчестер Юнайтед был славным клубом, и ореол его продолжал пока еще сиять, но это сияние тускнело год от года. И тенденции недвусмысленно намекали на то, что красные снова могут вылететь во второй дивизион, если не возьмутся за ум. 11 место команде обеспечил новый тренер, который в ноябре 1986 года сказал, что тот, кто не согласен с ним, может идти кататься на велосипеде. Клуб на тот момент находился в самом низу турнирной таблицы. Тем, кто не хотел идти кататься на велосипеде, пришлось вспомнить о таком понятии, как спортивный режим, и начать тренироваться в новом стиле, установленном Фергюсоном. Слава его была настолько сурова, что никто из команды не рискнул идти наперекор. Все знали, что новый тренер не расположен к компромиссам и дискуссиям. «Делай, что тебе говорят, или проваливай!» Таким было кредо Александра Фергюсона, грозного сукина сына. Брайан Робсон, к тому времени успевший понять, что посиделки в пабах не способствуют победам, поддержал Фергюсона, поскольку сразу понял, что его главной целью является снова сделать Манчестер Юнайтед командой номер один. Да, разумеется, у Алекса Фергюсона, как и у любого тренера, были амбиции, но они находились на заднем плане. Манчестер Юнайтед был превыше всего. Давайте попробуем представить масштабы задачи, стоявшей перед Фергюсоном. Команда красных была разболтанной, отвыкшей от спортивной дисциплины и слабой в техническом плане. Игроки были способны на большее, но не хотели напрягаться ради достижения лучших результатов. Образно говоря, команда представляла собой современный автомобиль, ехавший на второй передаче. Руководство клуба, измученное напрасными ожиданиями, требовало мгновенных результатов. Но быстро, как известно, можно только блох давить. Сноска. Английское выражение «ничего нельзя делать в спешке, кроме уничтожения блох». «Nothing must be done hastily, but killing of fleas». Аналогично по смыслу русскому «скоро только кошки родятся». А более серьезные дела требуют тщательной, неспешной подготовки. Но еще большее нетерпение проявляли болельщики, которым уже было мало одной лишь красивой игры. Скажем прямо, что менее решительный человек на месте Алекса Фергюсона предпочел бы продолжить работу со сборной Шотландии, тем более, что на этом поприще было куда приложить свои умения. Старина Ферги возглавил сборную в середине октября 1985 года. Под его руководством шотландцы участвовали в чемпионате мира 1986 года в Мексике. 3 победы, 3 поражения и 4 ничьи. Но это было только начало. Однако руководство Манчестер Юнайтед сделало предложение, от которого невозможно было отказаться. И Фергюсон выбрал этот клуб, а не Арсенал, Тоттенхэм Хотспур или, скажем, Барселону, которые тоже хотели его заполучить. «Я хочу сбросить Ливерпуль с их долбанного насеста». В одном из своих многочисленных интервью сэр Алекс Фергюсон скажет: «Будучи тренером, я никогда не оглядывался назад, поскольку прошлые успехи не имеют значения. Самый важный день – завтра. Таков мой способ бросать вызов самому себе. Выиграли что-то вчера? Неважно, ведь этого больше нет. Важно то, собираемся ли мы выиграть снова. Таково мое отношение к делу». «Нельзя становиться чемпионами каждый год, но мы всегда бились за первое место», скажет Фергюсон в другом интервью. «Это была моя единственная забота – убедиться, что мы всерьез участвуем в гонке. Любили меня игроки или же ненавидели, или же соблюдалось какое-то равновесие, но, конечно же, мнений по этому поводу было много и разных, но для меня всегда краеугольным камнем было уважение. Именно его я неизменно стремился добиться от игроков». «А что вы скажете о сочетании любви и страха?» – спросит интервьюер. «Я считаю, что страх является одной из составляющих уважения», – ответит Фергюсон. «В том смысле, что когда я выхожу из себя, то не сдерживаюсь, не стараюсь отсидеться в кустах, а выкладываю все напрямую. Но, знаете ли, выходя из себя, я никогда к этому не возвращался. Таково одно из моих качеств. Когда наступал следующий день, мы не вспоминали о том, что было вчера, ведь это было вчера. Я не страдаю злопамятством, и, как мне кажется, это очень важно. Прежние правила разрешали игрокам употреблять спиртные напитки более чем за двое суток до матча, а Фергюсон ввел полный запрет на алкоголь. Нельзя сказать, что вся команда сразу же перестроилась на новый режим, но отныне к его нарушителям начали приниматься жесткие меры. Вольный стиль общения с тренером, который игроки усвоили при Аткинсоне, тоже оказался под запретом. Фергюсон не терпел возражений и дискуссий. Привыкать к новой жизни было сложно, и не всем игрокам это удавалось. А те, кто смог перестроиться под требования нового тренера, мягко говоря, не испытывали к нему симпатии. И работать с ними Фергюсону было сложно. Он начал генеральную чистку, в результате которой к сезону 1990-91 года из старого состава в команде остался только Брайан Робсон. Трансферы осуществлялись продуманно, постепенно, чтобы не развалить команду и не нанести ущерба клубу. На многих игроках удалось подзаработать. Так, например, Еспер Ольсен, купленный за 350 тысяч фунтов, был продан французскому Бордо за 400 тысяч. Сноска. Жирондин де Бордо, сокращенно Бордо. Французский футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1881 году. В настоящее время выступает в Националь 2, четвертом футбольном дивизионе Франции. Первым из тех, на кого делал ставку новый тренер, стали защитник Вивиан Вив Андерсон и нападающий Брайан Маклер, пришедшие в команду к началу сезона 1987-88 года, первого полного сезона Фергюсона в Манчестер Юнайтед. Андерсона, которому было 21 год, купили у Арсенала за 250 тысяч фунтов. Когда-то, будучи подростком, Андерсон некоторое время тренировался в молодежной команде красных, но затем перешел в Ноттингем Форест, где и началась его профессиональная карьера. Вив довольно неплохо играл на правом фланге, но часто на поле не выходил, поэтому надолго в команде не задержался. В январе 1991 года он перешел на правах свободного агента в Шеффилд Уэнсдей, который тогда выступал во втором дивизионе. За Манчестер Юнайтед Вив Андерсон сыграл 54 игры и забил 3 гола. Брайан Маклер, пришедший в Манчестер Юнайтед в возрасте 24 лет, задержался в клубе на 10 лет и завоевал с красными кучу трофеев. В 1988 и 1992 годах он получал приз Мэтта Басби, присуждаемый лучшему игроку прошедшего сезона по результатам голосования болельщиков Манчестер Юнайтед. Первым обладателем награды стал Вилли Морган, выигравший приз в течение 2 сезонов подряд. А Криштиану Роналду удостаивался приза целых 4 раза. Пока что это рекорд, который сложно будет побить. Маклер показал себя сразу же по приходе в Манчестер Юнайтед. В своем первом сезоне он забил 24 гола в чемпионате, а в общей сложности 31 гол. Всего же до своего ухода в клуб Motherwell. Сноска. Motherwell. Motherwell Football and Athletic Club. Профессиональный шотландский футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1886 году, выступает в премьершипе. В 1998 году Маклер сыграл за Манчестер Юнайтед 355 матчей, в которых забил 88 голов. В начале нулевых Брайан Маклер вернулся в Манчестер Юнайтед в качестве тренера молодежной команды и оставался им до июня 2015 года, когда ушел на одну из директорских должностей в Шотландской футбольной ассоциации. В декабре 1987 года в команде красных появился третий игрок, выбранный Фергюсоном, 27-летний защитник Стивен Брюс, купленный у Норвич-Сити за 800 тысяч фунтов. Вместе с другим центральным защитником Гарри Паллистером, которого Фергюсон купил перед началом сезона 1989-90 года у Миддлсбро за рекордные на тот момент для Британии 2 миллиона 300 тысяч фунтов. Брюс составил оборонительный дуэт, который по праву считается лучшим в истории клуба. Что же касается уходящих, то первым стал Фрэнк Степлтон, покинувший клуб в июле 1987 года. Следом за ним, пока было открыто трансферное окно, клуб покинули нападающий Терренс Гибсон, датчанин Йон Сивебек, выступавший в амплуа крайнего защитника, и вратарь Гарри Бейли, чей контракт закончился, а игровая карьера близилась к концу по причине серьезной травмы колена. Короче говоря, Бейли ушел по состоянию здоровья, а остальные потому что так решил Фергюсон. По итогам сезона 1987-88 года Ливерпуль снова победил в чемпионате, набрав 90 очков. Но Манчестер Юнайтед вплотную приблизился к нему, заняв второе место. Правда, с разницей в 9 очков. Из борьбы за Кубок Англии красных в пятом раунде выбил Арсенал, а из турнира Кубка футбольной лиги – Оксфорд Юнайтед. И тоже в пятом раунде. В рамках празднования столетия с момента образования футбольной лиги в том сезоне проводился турнир, посвященный юбилею. Но и в нем красные не добились успеха, проиграв в четвертьфинале Эвертону. Впрочем, турнир столетия получился не особо представительным. Изначально предполагалось, что в нем примут участие все 92 клуба, входящие в футбольную лигу. Но в конечном итоге устроители решили ограничиться 16 командами-лидерами. И в результате получилось нечто вроде элитного междусобойчика. Фергюсон не обещал руководству клуба быстрых побед. И вообще он считал, что сначала нужно навести порядок в клубе, а уж затем строить команду. Порядок в понимании Фергюсона означает единство мнений и целей, помноженное на взаимопонимание и доверие. Проще говоря, старина Ферги мог работать только там, где чувствовал себя комфортно. Сезон 1988-89 года оказался более неудачным. Манчестер Юнайтед снова не завоевал ни одного трофея, а в турнирной таблице первого дивизиона опустился на 11 место. Особо нетерпеливые болельщики поспешили поставить на Фергюсоне крест, считая, что он ничем не отличается от Аткинсона, ну, разве что вредным характером. На самом же деле Алекс Фергюсон отличался от Рона Аткинсона по всем параметрам. И, прежде всего, по отношению к тренерской работе. «Я считаю, что человек может называться лидером в том случае, если он научился управлять раздевалкой, полной играющих миллионеров», сказал Фергюсон в одном из интервью. «Это достаточно необычная вещь, но этому надо учиться. Есть определенные вещи, над которыми я всегда работал. Я старался, помимо технических навыков, развить человеческие качества игроков, развить их характер. Я говорю не о том, что их не нужно учить истории или математике, но я всегда считал, что они должны уйти от меня более хорошими людьми, чем пришли. Я считаю, что это важно. И характер тоже важен. Над его развитием тоже следует работать. Если ты знаешь, что у тебя играет парень с характером, то можешь быть уверен в нем, можешь знать, что он тебя не подведет. Однажды, выйдя на поле, игроки начинают реализовывать все, чему ты их научил. Они используют менталитет победителя, свою решительность, и они знают, как справляться с поражениями, что тоже очень важно. Все это, что я делал, позволяет создать группу людей, которые, по сути, являются твоим отражением. Я всегда видел себя в своих учениках». Обновление команды продолжалось. Выше уже было сказано, что в 1990 году из старого состава оставался только Брайан Робсон. Так что уходящих можно и не перечислять. Важно знать, кого приглашал Ферги. В 1988 году команда красных пополнилась вратарем Джеймсом Джимом Лейтоном, пришедшим на замену Гарри Бейли, левым крайним полузащитником Ли Шарпом, его коллегами Мелахи Мелом Донахи и Джулианна Майораной, а также двумя нападающими – Марком Хьюзом и Ралфом Милном. Лейтона Фергюсон знал по совместной работе в Абердине и возлагал на него большие надежды. Но во время пребывания в Манчестер Юнайтед Лейтон быстро потерял былую форму и в 1992 году покинул команду, побывав перед тем в аренде в Арсенале и Рединге. Немного странное сочетание, не так ли? Сноска. Английский профессиональный футбольный клуб «Рединг» из одноименного города в графстве Беркшир, основанный в 1871 году, в основном перемещался между вторым и четвертым дивизионами, а в высшей лиге, премьер-лиге, впервые за всю свою историю оказался в 2006 году. В настоящее время клуб выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии после премьер-лиги и чемпионшипа. Ли Шарп был многообещающим дарованием, однако из-за частых травм он не смог полностью реализовать свой потенциал. Тем не менее, он остался с красными до 1998 года, забив 21 гол в 193 официальных матчах. За 31-летнего Мэла Донахи клубу Лутон Таун было заплачено 650 тысяч фунтов. Невероятная сумма за игрока, которому пошел четвертый десяток. Скажем прямо, с Донахи Фергюсон, что называется, промахнулся. И в августе 1992 года тот был продан Челси за 100 тысяч фунтов. Итальянский англичанин. Сноска. Так в обиходе британцы называют детей и внуков итальянских иммигрантов. Джулианна Майорана тоже не пришелся ко двору. В сезоне 1988-89 он вышел на поле 6 раз, в следующем сезоне только 2 раза. А затем играл в резерве до середины 1994 года, когда покинул клуб. Свою игровую карьеру он закончил в любительском клубе Ньюмаркет Таун, выступающем в северном дивизионе Истмийской лиги. А вот Марк Хьюз оказался ценным приобретением. Впрочем, иначе и быть не могло, поскольку в клубе его хорошо знали. Хьюз постигал футбольное мастерство в молодежной команде Манчестер Юнайтед. Отыграл за клуб 6 сезонов в основном составе, а в 1886 году был продан Барселоне за 2 миллиона фунтов. Каталонцы. Сноска. Клуб Барселона является одним из символов Каталонии, тяготеющего к самостоятельности региона на северо-востоке Испании, ныне пребывающего в статусе автономного сообщества. Сделали предложение, от которого просто невозможно было отказаться. В мае 1988 года Хьюза выкупили обратно за 1 800 000 фунтов, и на протяжении следующих 7 лет он оставался одним из ключевых игроков команды. А в июне 1995 года был продан в Челси за 1 000 000 фунтов. 27-летний Ралф Милн, традиционно считающийся худшим приобретением Фергюсона в Манчестер Юнайтед, несмотря на то, что клубу он обошелся всего в 175 тысяч фунтов, способности у Милна имелись, но он не очень-то старался их развивать, не отличался дисциплинированностью, да, вдобавок еще и любил выпить. Правильнее было бы назвать Милна не худшим, а самым странным приобретением Фергюсона, поскольку тот сочетал в себе все недостатки, которые Фергюсон искоренял в команде. На поле Милн выходил редко. В 1990 году его сплавили на правах аренды в West Ham United, а в июне 1991 он окончательно покинул команду красных, отыграл один сезон в ныне несуществующем гонконгском клубе Синтоу и завершил игровую карьеру. Приобретением 1988 года мы уделили столько внимания для того, чтобы подчеркнуть два качества Алекса Фергюсона. Он не обладал феноменальным скаутским чутьем, свойственным некоторым тренерам, и некоторые его приобретения оказывались не очень-то удачными, а какие-то совсем неудачные, как, например, Ралф Милн. Но недостаточное скаутское чутье компенсировалось умением своевременно исправлять ошибки. Фергюсон никогда не отказывался признать, что ошибся в игроке и решительно избавлялся от тех, кто его не устраивал, невзирая на указанные в контрактах сроки и прочие обстоятельства. Что же касается пресловутого «скаутского чутья», то оно на 80% состоит из везения. По-настоящему игрок познается только во время совместной работы. Пока он играет в другой команде, судить о нем можно только по отзывам других людей, а на мнение других людей не всегда стоит полагаться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ну а некоторые приобретения оказываются неудачными исключительно по воле случая. Так, например, полузащитник Нил Уэбб, купленный летом 1989 года за 1,5 миллиона фунтов у клуба Nottingham Forest, в начале первого своего сезона в Манчестер Юнайтед получил разрыв ахиллового сухожилия и не смог восстановить былую форму после этой травмы. В ноябре 1992 года Уэбб вернулся в Nottingham Forest за 800 тысяч фунтов. И по разнице в цене можно судить о том, насколько хуже он стал играть. Суммы трансферов в 99% случаев определяются формой игрока. Сейчас невозможно представить, что по итогам сезона 1989-90 года клубное руководство едва не уволило Алекса Фергюсона. Надо признать, что основания для подобного решения имелись. Красные опустились на 13-е место в турнирной таблице чемпионата, а завоеванный ими в том сезоне Кубок Англии служил слабым утешением. Аткинсону тоже удавалось завладеть этим трофеем. И что с того? Про Кубок футбольной лиги можно и не вспоминать. Красные вылетели из этого турнира в третьем раунде. Седьмой Кубок Англии достался красным в напряженной борьбе с командой Кристал Пэлас. Сначала соперники сыграли в финале в ничью со счетом 3-3, а в переигровке красные смогли выиграть со счетом 1-0. Гол забил полузащитник Ли Мартин, перешедший в 1988 году в основной состав из молодежного. Ничья и победа с минимальным разрывом в переигровке – это не самый лучший вариант, в том числе, что он не демонстрирует убедительного превосходства над противником и намекает на то, что исход противоборства решил удачный случай. Ну и вообще, акции Фергюсона начали обесцениваться. 13-е место в чемпионате – плохой результат для такого клуба, как Манчестер Юнайтед. Но если вспомнить, что перед началом сезона, только этого сезона, на трансферы было потрачено 6,5 миллионов фунтов, то результат начинает выглядеть просто отвратительным. На Олд Траффорд болельщики держали в руках транспаранты, на которых было написано: «Три года оправданий и по-прежнему дерьмовые дела. Проваливай, Ферги». Наиболее дальновидные представители клубного руководства советовали своим коллегам не торопиться с увольнением Фергюсона, но его судьба буквально повисла на волоске. В конечном итоге Фергюсону решили дать еще один шанс. Последний и окончательный. А вот средства на очередные трансферы выделили по минимуму. Перед началом сезона 1990-91 Фергюсон смог приобрести только защитника Денниса Ирвина, купленного у Олдем Атлетик за 625 тысяч фунтов. Вместе с Ирвином в команду пришли два выпускника молодежной академии Манчестер Юнайтед. Великий Райан Гиггс, который в то время еще не был великим, и Даррен Фергюсон, постигавший премудрости футбольной науки под руководством своего отца. Много позже Фергюсон скажет, что с момента прихода в Манчестер Юнайтед главной его задачей был отбор молодежи, чтобы однажды из рядов молодежной команды в основной состав пришли великие парни. «Я только что пришел в клуб, мне было 16, и с самого первого дня я ощущал себя частью команды», вспоминал нападающий Марк Робинс, начинавший в молодежной команде красных. У Алекса Фергюсона был организаторский талант. Он быстро запоминал наши имена. Это имеет большое значение для молодых парней, пришедших в подобный клуб. И он был великолепен. Он искал молодых игроков и всегда находил время для того, чтобы пообщаться с нами. А вы можете представить, насколько он был занят? В то время с молодежью замечательно работал и Сити, но сэр Алекс стремился к тому, чтобы Юнайтед в этом плане был самым лучшим. Он пытался изменить положение вещей, и ему удалось это сделать. Знаете, каким он был? Попробуйте только рассердить его, и вам не поздоровится, да. Но он должен был быть таким, ведь он хотел воспитать игроков. Он был тренером, и мы его очень уважали. Если кто-то выходил за рамки дозволенного, его тут же открытым текстом ставили на место. Это держало всех в тонусе. Он давил на нас, но страха при этом не было. Совсем. Такой метод обучения хорошо работал. Он был именно таким, какой требовался тем, кто хотел играть за Манчестер Юнайтед. Кстати говоря, Марка Робинса журналисты называли «человеком, который спас Алекса Фергюсона от увольнения из Юнайтед», поскольку Марк забил решающий гол в игре против команды Ноттингем Форест в третьем раунде Кубка Англии. Бытует мнение, что если бы красные проиграли ту игру, то Ферги точно был бы уволен. Но насколько оно верно, я утверждать не могу. Сезон 1990-91 года можно назвать сезоном Великого Исхода, потому что с июля 1990 по июнь 1991 года клуб покинули 22 игрока. С одной стороны, это свидетельствует о решительности, с которой старина Ферги чистил свою конюшню. А с другой, о том, что руководство клуба продолжало ему доверять, иначе бы подобного исхода не произошло. В турнирной таблице чемпионата красным удалось подняться на 6-е место. Суперкубок Англии по футболу 1990 года был разделен с чемпионом первого дивизиона Ливерпулем, так как матч закончился со счетом 1-1. Из борьбы за Кубок Англии красные выбыли в пятом раунде, проиграв Норвич Сити со счетом 1-2. А Кубок футбольной лиги у них в финале перехватила команда Шеффилд Уэнсдей, благодаря единственному голу, забитому в ходе встречи. Но зато, вернувшись на европейскую арену после пятилетней дисквалификации, красные сумели завоевать кубок обладателей кубков УЕФА 1990-91 года, обыграв в финале Барселону со счетом 2-1. Марк Хьюз сделал свой очередной дубль. «Я никогда не забуду тот день», — скажет много позже Фергюсон. «Голы были важны, и их не забыть. Но мне больше всего запомнилась атмосфера, царившая на стадионе Фейеноорд, и то, как радовались наши болельщики под проливным дождем». Сноска. Футбольный стадион в Роттердаме. Домашний стадион одноименного нидерландского профессионального клуба, основанного в 1908 году. Успешное выступление в авторитетном европейском турнире, да еще и после пятилетней паузы, да с выигрышем в финале у одного из лучших клубов Европы, произвело сильное впечатление, которое подкреплялось повышением в турнирной таблице чемпионата и повторным в истории клуба выходом в финал Кубка футбольной лиги. Рядом с Кубком обладателей кубков, завоеванный в прошлом сезоне, Кубок Англии и разделенный с Ливерпулем Суперкубок засияли по-новому. Тренеру, с которым команда добыла 2,5 трофея, болельщики уже не могли сказать «проваливай, Ферги». Разочарование сменилось надеждой, а Фергюсон на вопросы журналистов отвечал, что «хорошие дела быстро не делаются». В июне 1991 года клуб Манчестер Юнайтед разместил акции на лондонской фондовой бирже. При общей оценке в 18 миллионов фунтов было собрано немногим меньше 7 миллионов фунтов. Постскриптум. Или главные правила Ферги. Первое. Начинай с того, во что ты веришь. Лично я верю в то, что сначала нужно отстроить футбольный клуб и только после этого начинать строительство футбольной команды. Нужно начинать с клуба. Второе. Никогда не бойся перестраивать свою команду, даже если она была собрана недавно. Если становится ясно, что возможности игрока снижаются, нет смысла ждать, пока закончится контракт. Нужно действовать сразу. Да, это бывает больно, но потом будет еще больнее. Третье. Устанавливай высокие стандарты и старайся подтягивать всех до этого уровня. Даже на тренировках нужно предъявлять к игрокам требования, поскольку малейшие недоработки проявятся в день игры. Четвертое. Никогда не теряй контроль над командой. Утратив контроль над одним игроком, можно потерять его над всей командой. Не обязательно действовать с позиции силы. Важно, чтобы все знали, кто здесь главный. Пятое. Каждое слово должно быть сказано вовремя. Шестое. Наблюдение имеет важное значение. Кто наблюдает, тот все видит. Седьмое. Тренер должен донести до каждого игрока, что он играет не только для себя, но и для тех, кто бежит справа и слева от него. Это называется командной этикой. И это крайне важно.